Глава вторая. Грифиус в 1634 году в Данциге. Год для Грифиуса относительно благополучный. Данциг – город библиотек, академий, торговли, искусств. Он учится в академической гимназии. Говорят, сила духа, но дух бессилен, если его не питают знаниями. Грифиус учился не просто прилежно, истово, языкам, математике, астрономии. Поэзию и математику в гимназии преподавал профессор Петер Крюгер, обладатель двух небесных глобусов. Крюгер составлял для Данцига астрологические прогнозы. В те времена увлечение астрологией было повальным. Люди ощутили свою зависимость от далеких светил. Это было не столько суеверием, сколько смутным осознанием себя частицей Вселенной. Астрологом был великий астроном Кеплер, открывший законы движения планет. Астрология – шарлатанство. Кеплер, однако, шутя говорил, конечно, эта астрология – глупая точка астрономии, но, боже мой, что сталось бы с умной матерью, если бы у нее не было этой глупой дочки. Кеплер в конце жизни, гонимой войной, нуждой, сделался личным астрологом Валенштейна. Посмеиваясь, составлял для него гороскопы. На годы вперед были расписаны славные побоища, предсказано, что полководец отличит себя достоинством, храбростью. Валенштейн верил звездам, верил в свою счастливую звезду. В 1634 году его убили заговорщики в крепости Эгер. В Данциге профессор Петер Крюгер знакомил юношу Грифиуса с учением Коперника. В год, когда Грифиус родился, совет кардиналов внес труды Коперника в индекс запрещенных книг, как не соответствующие священному писанию. Потом гнули великого Галилея. Известно, что, находясь под домашним арестом, страшась дальнейших преследований, Галилей уступил, отступился. В том же году, когда Галилей отрекся от себя, от Коперника, Грифиус писал пылкие стихи к портрету Николая Коперника «О трижды мудрый дух». «Муж больше, чем великий». Грифиуса пронзило открытие величайшей из истин. «Мы вращаемся вокруг солнца своего». Было для него в том году и другое открытие. В Данциге Грифиус встретился с Мартином Опицем. Опиц был великим поэтом. Его называли герцогом немецких струн, сравнивали с Гомером, с Пиндером, сравнение, вероятно, преувеличенное. Но для немецких поэтов XVII века он значил многое. Он вырвал немецкий стих из латинской оболочки, дал ему возможность говорить на родном языке. Поэтика – педантичная наставница поэзии. Но книга о немецком стихотворстве Опица проникнута состраданием к уничиженному человечеству, к попранной родной речи. Слова, как и людей, пинают, калечат, мучат. Говорят, слово способно убить. Можно убить и слово. Некоторые полагают, что стили создаются теоретиками. Барокко больше, чем стиль, состояние души, мира. Ужас не в том, что жизнь и смерть, смерть и любовь рядом, что они находятся в постоянном противоборстве, а в том, что они сосуществуют, что они уживаются. Иногда это осознаешь с беспощадной отчетливостью. Опиц открыл закон бесконечно простой и бесконечно сложный. В бедствиях народ, человек нуждаются в утешении. Эту миссию должна принять на себя поэзия. Врачевать, помогать, не докучая своим сочувствием, настойчиво выводить из горя. Это большой, редкий дар. Люди читали его песни утешения среди бедствий войны, слышали рассудительную, мужественную, спокойную речь, сердце, двигатель внутреннего сгорания. Все сгорает внутри нас. Надо призвать на помощь рассудок. Разрушит враг твой дом, твой замок уничтожит, но мужество твое он обстрелять не может. Спасение в чистоте и глубине скорби, в праведности поступков, в добродетели. С чего же мы скорбим, неистовствуем, плачем, раз в глубине сердец сокровища мы прячем? Бывает, вдруг погружаешься в жуть жизни, в ледяную черную воду, в то, что прежде было тебе недоступно, что еще вчера было для тебя всего лишь отвлеченным понятием, книгой, искусством. Видел сон об утонувшем ребенке. Все во мне противится, мечется, нет, нет, нет. Потом в сон, в полусознание кто-то вдавливает в меня мысль. Свыкнись, прими как должное, рассудком прими, смирись. И я смиряюсь во сне. Справедливо ли это? Или средневековое средство утешения «смирись» устарело? Прошло три шестилетия 30-летней войны. Началось четвертое. В 1636 году в имении Шонборн в Силезии жил пфальцкий граф Георг Шонборнер, человек высокой учености, сочинитель книг по истории права, по истории государства, обожатель поэзии. Шонборнер прослышал о Грифиусе, пригласил его к своим детям-воспитателям. Все как в старинном романе. Поместье магната, молодой домашний учитель, дочь магната Элизабет. Молодой учитель влюблен в Элизабет, пишет ей стихи. Литературоведы установят, что все любовные сонеты Андреаса Грифиуса были посвящены Евгении Элизабет Шонборнер. Потом будет разлука, скитание по дорогам войны, дальние странствия. После Лейденского университета, после Амстердама, Парижа, Рима, Венеции, Флоренции, Страсбурга он знаменитый поэт, драматург, автор Екатерины Грузинской, слава Отечества вернется с недаемой надеждой в Силезии. 22 ноября 1647 года он узнает, Элизабет фон Шонборнер, не дождавшись его, вышла замуж. За 3 дня до его возвращения. Она ждала 9 лет. Судьба не судьба. Кончится 30-летняя война, заключат мир. В день провозглашения мира Грифиус в очередном сонете к Евгении напишет: «Но без твоей любви мир даже мне не впрок». Там будут и такие слова: «Но одинок ли я? Ты здесь в мечте, во сне, и пропадает боль. Так что ж ты значишь в яве?» Но это уже 1648 год. Вернемся к началу. Шонборнер покровительствует молодому поэту. В городе Лисса, Лешна, он издает первый сборник его сонетов, тоненькую тетрадку. На этом идиллия обрывается. Был 1636 год. Люди тащились по войне, по годам войны, по дорогам войны, как матушка Кураж, впряженная в свою повозку. Рядом с имением Шонборнера в одну ночь за несколько часов сгорел город Фрейштадт. Пожар вспыхнул внезапно. Первым заметил дым брат Грифиуса Пауль, начал будить людей, но вместо того, чтобы начать борьбу с огнем, люди в панике разбегались, среди дыма и пламени сновали грабители. Грифиус направился на пепелище, изучил причины пожара с дотошностью исследователя. Собранные им материалы и сегодня еще хранятся в городском архиве Вроцлава, тогда Бреславля. Пожар не был вызван непосредственно обстоятельствами войны, скорее засухой, беспечностью сторожей, отсутствием запасов воды, багров, лестниц. Но в стихотворении Грифиуса «На гибель города Фрейштадта» картина военного вторжения, пороховой дым, гром пушек, разрушение домов, бесчинство солдатни, не Фрейштадт горел, не просто Фрейштадт, а Германия, охваченная пламенем войны, погрязшая в пороках, тонущая в крови. Грифиус бродил среди погорельцев. Слезы ели глаза. Но он сказал: «Не я плачу, мы, слезы Отечества». Так родилась формула времени. Перед ним предстали символы войны. Орды чужеземных наемников, взбесившаяся картечь, рвущая труба, меч, жирный от крови, именно жирный, а не красный, ненасытное чудовище, отъевшееся на крови. Сонет «Слезы Отечества» имеет подзаголовок «Анно 1636». Но теперь я должен рассказать о своей вине перед Грифиусом. Вот мой перевод его сонета, печатавшийся массовыми тиражами десятки раз, неоднократно одобренный критикой. Перевод был сделан в 1961 году. «Мы все еще в беде, нам горше, чем доселе. Бесчинство пришлых орд, взъяренная картечь, ревущая труба, от крови жирный меч — похитили наш труд, в конец нас одолели. В руинах города соборы опустели, в горящих деревнях звучит чужая речь. Как пересилить зло, как женщин оберечь? Огонь, чума и смерть, и сердце стынет в теле. О, скорбный край, где кровь потоками течет! Мы 18 лет ведем сей страшный счет, забиты трупами отравленные реки. Но что позор и смерть, что голод и беда, пожары, грабежи и недород, когда сокровища души разграблены навеки. Прошло 17 лет. Для меня произошло крушение мира. Июльской ночью 1978 года я сопоставлял свой перевод с подлинником. Вот из чего состоит текст Грифиуса. Мы теперь полностью и даже более чем полностью обложены армиями. орды наглых народов, беснующаяся труба, жирный от крови меч, гремящая картечь пожрали наш пот, наш труд и наши припасы. Башни стоят в огне, церковь переобращена, ратуша повергнута в ужас, сильные зарублены, девы опозорены, и куда ни кинешь взгляд, повсюду огонь, чума и смерть, пронизывающие душу и ум. Здесь через укрепление города беспрестанно течет свежая кровь. Уже минуло 3-6 лет с тех пор, как наши реки, отяжеленные множеством трупов, текут замедленно. Но я еще умалчиваю о том, что хуже, чем сама смерть, что ужаснее чумы, пожаров и голода, что теперь сокровища души у многих разграблены. Все вдруг осветилось, как при вспышке молнии. Беда моего перевода, в котором соблюдены и размер подлинника, и система рифмовки, которые почти точно и примерно воссоздают ту же картину и ту же мысль, что и в подлиннике, состоит в приблизительности, в какой-то высшей неточности, особенно противной от того, что перевод внешне благозвучен и в целом даже удачен. Вчитываясь, я сначала обратил внимание на разницу в числах. У Грифиуса 3-6 лет, а у меня 18. 3-6 — 18 в математике, а в поэзии, может быть, 3-6 равно бесконечности? Шестилетие — мера длины времени. Бывает, минута кажется вечностью. Бесконечно долг год, год за годом, 6 лет войны, потом еще раз 6 лет, нет конца, снова 6 лет, и опять мучительно медленно тянется новое шестилетие. Грифиус был выдающимся математиком, он знал внутренний смысл чисел. Посреди медлительного времени едва текут заваленные, забитые трупами реки. У меня забитые трупами отравленные реки. Есть имитация барочной звукописи. Тр-тр. Но картины остановившегося времени нет. Сколь скорбен край, где кровь потоками течет. Строчку можно было бы считать крепко сколоченной, с эффектной звукописью, скр-скр, но у Грифиуса-то не просто кровь течет потоками, а каждый день страну заливает новая свежая кровь, кровь течет беспрерывно. Перечитывая второе четверостишее. В руинах города соборы опустили. В руинах города штамп, заимствованный мной из собственных переводов с немецкого годов 1947-49-го, у Грифиуса совершенно конкретно «в огне церковные башни и ратуша повергнута в ужас», то есть мечутся, не знают, что делать, как помочь городские советники, отцы города, мужи, тем более, что сильные зарублены. Соборы опустели, тоже неправда. Грифиуса печалит не то, что мало стало прихожан, иное, надругательство над верой, насильственное прекращение, травля протестантской церкви. И вот 17 лет спустя новое приходит решение. Мы все еще в беде, нам боль сердца буравит. Бесчинство пришлых орд, взъяренная картечь, ревущая труба, от крови жирный меч, все жрет наш хлеб, наш труд, свой суд неправый правит. Враг наши церкви жжет, враг нашу веру травит. Стенает ратуша, на пагубу обречь посмели наших жен. Кому их оберечь? Огонь, чума и смерть. Вот-вот нас жизнь оставит. Здесь каждый божий день людская кровь течет. 3 шестилетия. Ужасен этот счет. Скопление мертвых тел остановило реки. Но что позор и смерть, что голод и беда, пожары, грабежи и недород, когда сокровища души разграблены навеки. Чем вызвано стремление к точности? Только ли переводческой добросовестностью? Нет, там, где точность нужна, стремишься к ней потому, что говоришь за автора, берешь на себя страшную ответственность. Он доверился тебе, он вынужден гласить твоими устами. Ты единственный в эту минуту, кто знает правду, что он хотел сказать. Смеешь ли ты сделать все, что возможно, чтобы выполнить свой долг перед ним? Встреча на пересечении судеб, его посмертной и твоей прижизненной. В одну июльскую ночь 1978 года в Москве слово Андреаса Грифиуса, произнесенное в Шонборне близ Фрейштадта в 1636 году, достигло твоего слуха. Не ослышься, не отгони его от себя, вникни в него, сохрани неискаженным и выпусти в сегодняшний мир, в московскую ночь, прилетевшее к тебе из 1636 года, слово немецкое. Итак, слезы Отечества. Нет, оказывается, ничего священнее человеческой слезы, ничего чище. Слезам, как мы теперь поняли, надо верить. Счастливы те, для кого еще сохранились понятия «отечество», «родина», не распались, не превратились в труху. Те, кто еще в состоянии скорбеть за свою родину, кто рвется к ней на помощь в беде, пусть опозоренной, пусть заблудшей, кто не осквернит ее пустыми холодными словословиями, нехолодной скептической улыбкой, издевка над матерью, вот тогда действительно конец, край. Страшные нити связывают человека с другими жизнями, сердцами. В Москве сонет Грифиуса явился к Каганусу Бехеру. Был 1937 год. Бехер ответил Грифиусу двумя сонетами под общим заголовком «Слезы Отечества. Год 1937». Он перечислил разграбленные сокровища души, составил скорбный реестр. Поруганы фуги Баха, холсты Грюнвальда, гимны Гёльдерина, слова, краски, звуки. Как и 300 лет назад полыхают костры из книг. Известное изречение Гейна «Там, где сжигают книги, в конце концов сжигают людей» подтверждалось. Ужасно сожжение книг, но не менее ужасно не издание книг, которые должны быть изданы, не написание книг, которые могли быть написаны. Оставшихся ненаписанными книг больше, чем сожженных. Ужасно, когда мысль вынуждена оставаться невысказанной. Мне писала вдова Бехера Лили Бехер. «Хотела бы поставить вас в известность, что такая фигура, как Грифиус, в течение десятилетий играла большую роль в творчестве Бехера. Не случайно одно из наиболее совершенных его творений, написанных в 1937 году, носит название «Слезы Отечества». Мотив сонета «Слезы Отечества» — мысль о том, что надо сделать для того, чтобы раз и навсегда после столетий страданий высохли, наконец, слезы Отечества. Эта мысль проходит лейтмотивом через все стихи, статьи и речи Бехера середины 30-х годов до дня его смерти. В 1954 году в Берлине Бехер выпустил антологию немецкой поэзии XVI-XVII веков «Слезы Отечества». Тогда же он завершил цикл стихов «Народ выходит из мрака». «Шли из темноты толпы». У Грифиуса есть сонет «Заблудшие». Еще страшнее, чем «Слезы Отечества», слепота бредущих во тьме толп. Угасшие слепые глаза, в которых нет даже слез. Это написано в миг наивысшего отчаяния. «Вы бродите в потьмах во власти заблуждения. Неверен каждый шаг». Цель также неверна. Во всем бессмыслица, а смысла ни зерна. Несбыточные мечты, нелепые убеждения и отрицания смешны и утверждения, и даль, что светлое вам кажется, черна. И кровь, и пот, и труд, вина и невина — все ни к чему для тех, кто слеп со дня рождения. Вы заблуждаетесь во сне и наяву, отчаявшись или вдруг предавшись торжеству, как друга за врага, приняв врага за друга. Скорбя и радуясь в ночной и в ранний час, ужель только смерть прозреть заставит вас и силой вытащит из дьявольского круга? Я переводил этот сонет в Таллине, в гостинице «Виру». Писал, посматривая на спящую Бубу. Я любил так работать, чтобы она была рядом, чтобы, подняв глаза, мог видеть ее лицо, почти всегда светящееся добротой, спокойствием и редко раздраженное, злое. Многие слова и строки я списывал с ее прекрасного лица. Потом была блаженная немецкая тишина в Ширке. Мы с Бубой жили в отеле «Генрих Гейне» в городке Гномов среди гор Гарца. Я заканчивал истово переводимого «Рейника Лиса». Наконец закончил. «Да поможет нам всемогущий Бог», — торжественно пометил. 15 октября 1976 года, 20 часов... Дубулты, Переделкино, Москва, Берлин, Ширке. Буба взяла красный карандаш, круглым своим милым улыбающимся почерком приписала. Во всех этих местах высиживала Рейнеке и я. Нам еще предстояла долгая жизнь, поездка в Польшу, в Силезию. Стихи Грифиуса о фрейштадтском пожаре вызвали недовольство городских властей. За эти же стихи Шонбернер возвел его в поэты-лауреаты. Состоялось торжество, Элизабет Евгения увенчала Андреаса сплетенным ею самой лавровым венком. Шонбернер был мрачен. Ему чудилось, что католики посягают на его жизнь, грозят ограбить, разорить имение. Грифиус с тревогой следил за своим благодетелем. Пелена страха способна вдруг заслать ясный человеческий разум. Но Шонборнер не скрывал своих предчувствий. Однажды он объявил Гриффиусу, что умрет 23 декабря. За неделю до назначенного срока слег. Гриффиус не отходил от его постели. Предсказание оказалось точным. Шонборнер умер на руках у Гриффиуса 23 декабря 1637 года. В то время надгробные речи были предметом искусства так же, как эпитафии. Речь Гриффиуса над гробом Шонборнера считалась одной из блистательных. Обращаясь к жене усопшего, он восклицал: «С какой пылкой любовью, с каким нежнейшим радушием неизменно встречала она супруга своего, сколь благорассудительными речами смягчала она его тяжкие огорчения, сколько долгих горьких вестей, кое приносило с собой сие тяжкое время, удавалось ей не допустить до его слуха, сколь часто ее мудрый совет ограждал его от людской злобы». Осенью 1976 года в Силезии я стоял возле барочного мавзолея. К стенам храма лепились надгробия с завитками, розочками, витиеватыми эпитафиями, шумело осыпая листву 300-летняя липа. Прошло немногим более года. Я сидел в комнате, куда меня пригласили, чтобы огласить приговор. Безукоризненно одетый молодой человек за столом смотрел на меня подчеркнуто спокойно, убийственно спокойно. Сердце у меня замерло, потом камнем упало вниз живота. Молодой человек сказал, что надежды нет. Я спросил: «Никакой?» Молодой человек ответил: «Никакой». Я спросил: «Что же делать?» Он промолчал. На стене кабинета висел большой лист ватмана. Памятка по наилучшей организации труда для ИТР и служащих. «Будь опрятен и аккуратен во всем. Не стыдись элегантности. Будь кратким, никогда не теряй присутствие духа». Гриффиусу оставаться в Силезии было далее невозможно. 26 июля 1638 года он был зачислен студентом Лейденского университета. Оставим его на время в Голландии. Он вырвался на свободу, выдохнул ее воздух, набрался сил. Ему предстоит общаться с великими людьми, с Гуго Гроуцием, с самим Декартом. Он узнает Рембрандта, который как раз в это время переживает счастливейшие дни Саскии. В Лейдене он будет изучать философию, право, медицину. На него обратят внимание. Он выступит с блестящими лекциями по геометрии, логике, физиогномике, поэтике, археологии. Он займется астрономией и практической анатомией. Мы же перейдем от высоких предметов к вставному, лирическому, можно сказать, даже почти эстрадному эпизоду. Варшава, декабрь 1973 года. Артист.